Отозвав, согласно договоренности посла Монте-Белло из дома Ломанских, Бовине преспокойно направился в яхт-клуб, где и засел за бесконечной партией в бейзик. Сюда же за полночь подкатил на тройке с бубенцами и граф Рекс. Два первых секретаря враждующих посольств никогда не дружили, но на этот раз германский секретарь все же пересилил себя. «Бовине!» — окликнул он француза на два слова. Он отвел его в сторону и сказал ему: «Не понимаю, отчего вы так спокойны? Хотя политика и разделяет нас, но коллегиально хочу предупредить. Бросайте этот бейзик, ваше место сейчас в посольстве». «Благодарю», — отвечал Бовине. «А что случилось?» С таинственным видом граф Рекс прошептал: «Будет лучше, если все остальное вы узнаете не от меня». Бовине отправился на французскую набережную, в дом госпожи Гленищевой, Кутузовой, Толстой, у которой маркиз Монте-Белло любил проводить не только вечера, но и ночи. Однако посла здесь сегодня не оказалось, а хозяйка дома была встревожена. По столице блуждают какие-то странные слухи. Мой муж сказал, что не вернется ночевать, пока не выяснит, в чем дело. Мужа нет, маркиза нет, я всех и вся подозреваю. Французское посольство было ярко освещено огнями, внутри его все, начиная от швейцара, были взбудоражены, взвинчены. — А вот и вы, — сказал Монте-Белло, завидев секретаря. — Где вы крутитесь, когда настал момент действовать? — Я не понимаю, что произошло, маркиз. — Ужасное! Этот берлинский громила Вердер вызван в Гатчину. Мы здесь дрожим от страха. Вдруг завтра последует колебание курса петербургского кабинета. Наконец, если учесть последнюю фанфаронаду Бисмарка, допущенную им в отношении Эльзаса и Лотарингии, то вы же понимаете, Бовине. Всю ночь работал телеграф. С берегов Невы летели молнии секретных депеш в Берлин, в Париж и далее по всему миру. Что-то стряслось, но что? Ах, знать бы! Под утро невыспавшийся Ломанский навестил министра финансов. «Положение неясно», — сказал он, — «и надо придержать рубль. На случай войны я закрываю депозит. При шаткости акцизы нам грозят потрясения финансовых извращений. Мне страшно». Министр иностранных дел Николай Карлович Гирс, явный германофил и враг Франции, был труслив, как заяц. В это утро у него решений не было. Впрочем, не он первый, не он последний, кто в подобных обстоятельствах прибегал к помощи барона Жомини. И сейчас Гирс тоже велел заложить свою карету для Александра Генриховича как можно скорее. Барон Александр Генрихович Жомини уже привык быть правой рукой всех министров иностранных дел. Министрам было невыгодно, чтобы в обществе знали об этом Жомини, который вершит их делами. Несравненный стилист Жомини целых полвека блестяще редактировал все политические документы России. Сейчас он, румяный и почтенный старец, предстал перед Гирсом, и тот поведал ему о сомнительных конъюнктурах. Жомини растряс в руке парижский платок, расшитый картой Европы, что весьма удобно для путешествующих, и отвечал: «Сначала профильтруем обстановку через выжидание». Гирс все же выехал в Гатчину, но император во дворце не застал. Выбираясь из крепчайшего запоя, Александр III с начальником своей охраны генералом Черевиным удил рыбку в мутных прудах. В высоких драгунских сапогах с блямбами, стоя по колено в воде, он нехорошо смотрел на подходящего с поклонами министра. — Жомини да Жомини, об водке не полслова. — Петя! — повернулся он к Черевину. — Полчаса уже прошло, плесни-ка. Черевин преподнес ему гвардейский тычок без закуски. Император выпил, озирая кусты, не подсматривает ли там жена, и после этого хмуро заметил Гирсу: «Ну что там у вас опять разные гадости?» Гирс, стоя на бережку, поведал о неясностях в политике. Император насадил на крючок свежего червяка, закинул удочку. «Ерунда», — отвечал басом. «Когда русский император изволит ловить рыбу, тогда Европа может и подождать».